Так что же во мне благотворного? И чтобы надолго, а? Неужели от рождения и до смерти я только одно могу иметь с этой патологией? Благоприятное равновесие беспорядочных переживаний. И никакой свободы. Только импульсивные поступки. А как же все то благодетельное, что заключено в моем сердце? Неужели ничего не значит? Оно в насмешку, что ли, дается? Или оно фантом, манящий призрачным смыслом? Продолжаю, дескать, человече, свои борения, но нет же, нет, данное мне во благо не фикция. Я знаю, я готов побожиться. Он снова был необыкновенно возбужден. У него дрожали руки, когда он открывал дверь своей квартиры. Он чувствовал, что-то нужно сделать, что-то нужное, и сделать это немедленно. Ночь с Рамоной зарядила его силой, и эта сила возродила страхи, причем к прежним прибавился страх, что он надорвется, что эти сильные переживания окончательно сломят его. Он разулся, снял куртку, ослабил ворот, открыл окна на улицу. Струи теплого воздуха с чуть гниловатым запахом гавани порусили ветхие занавески и маркизу над окном. На сквозняке он немного остыл. Нет, нет. На добродетель сердца, видимо, не приходится рассчитывать. Вот он пришел к себе, 47-летний, переспав на стороне, с губой распухшей от укусов и поцелуев. И все те же проблемы перед ним. И в свое оправдание, что бы он еще представил? Был дважды женат. Имел двоих детей. Когда-то был ученым. В кладовке панцирным крокодилом пухнул его старенький саквояж с неоконченной рукописью. Пока он тянул время, с теми же мыслями подоспели другие. 2 года назад его обставил некто Мермельштайн, профессор из Беркли. Потрясший, поразивший, ошеломивший цеховых собратьев, каковой судьбы домогался для себя герцог. Мермельштайн — умница и прекрасный ученый. По крайней мере, от личной драмы он, очевидно, избавлен и может явить миру образец упорядоченности, с тем обретая себя в человеческом общежитии. Он же, герцог, чем-то погрешил против собственного сердца, когда рвался ко всеобщему синтезу. Этой стране нужен добротный 5-центовый синтез. Примечание. Обыгрываются слова вице-президента-маршала в президентство Вильсона 1913-1921 годы. Этой стране нужна добротная 5-центовая сигара. И сколько заблуждений в его списке. Взять хотя бы его сексуальные турниры. Совершенно не то. Герцог покраснел, наливая в мерную чашку воду для кофе. Нужно быть истериком по натуре, чтобы сделать свою жизнь игралищем резких крайностей типа сила-слабость, потенция-импотенция, здоровье-болезнь. Такое чувствует позыв разить общественную несправедливость. А селенок мало, и он воюет с женщинами, с детьми, со своими несчастьями. Вот и этот хлюст зареванный, Джордж Хоберли, та же история. Герцог смыл в чашке старое кофейное кольцо. Чего ради Хоберли кидается в ювелирные лавки за подарками для Рамоны, платит ей дань, потому что он сокрушен неудачей. Да, вот пример того, как мужчины ставят на кон целую жизнь, и чувства часто уродуются. даже губят себя на избранном пути.